Глава вторая. Еще 20 лет назад аллея паломников была аншарой, забытым местом. Однако конструкт рос, распухая новыми кварталами, вгрызаясь в землю глубокими каналами, змеясь множеством булыжных мостовых и мелких дорожек, и вскоре оказалось, что путь к храму святой от северо-восточных озерных врат, усеянный жалкими домишками с не менее жалкими и бедными горожанами, оказался вполне лакомым куском. На аллее паломников стали появляться странные люди, которые чертили пальцами невидимые линии, ладонью закрывали утлые хибары и говорили о каких-то перспективах строительства. Кто посообразительнее успел продать жилье и переехать подальше, оставив вдоволь храмовок на черный день. Другие стали ждать, когда странные люди придут к ним с более щедрым предложением. И прогорели. А если быть совсем точным, в одну из ночей заполыхала вся аллея паломников. Позже говорили, что зарево у горизонта видели из самого Виссарина. За одну ночь огню удалось то, чего не удавалось многим правителям конструкта — очистить праведную дорогу к храму Аншары от нищих и бедняков, смущающих благородных паломников из Семиречья и восточных земель. Погорельцев переместили во временное убежище за озерными вратами, явно еще не определившись с их дальнейшей судьбой. Император издал указ о компенсации, которую должны были выплатить в скором времени. Впрочем, дни сменялись днями, за одной неделей наступала другая, но никаких существенных подвижек в разрешении вопроса бывших жителей аллеи праведников не появлялось. Двое мужчин на мягких лапах ночи, шествующих за подростком посреди истлевших черных руин, явно недоумевали. Если днем здесь можно было еще встретить рыщущих среди пепелища в поисках чего-то ценного, то к ночи аллея праведников окончательно вымирала. Делать здесь было решительно нечего, ни от ветра не укрыться, ни от дождя не спрятаться. К тому же, по новому указу императора, во дворах домов запрещалось разводить огонь. Под исключение попадали лишь харчевни и редкие постоялые дворы. Что забыл здесь этот одаренный? Вдалеке, подсвеченные факелами, высились стальные ноги автоматона, причудливого создания, походившего на паука. Чудо конструкторской мысли столицы, работающее на угле и управляемое зашкаливающимся от гари инженером, сейчас разбирало своими конечностями остовы сгоревших зданий. Работу, на которую у обычной бригады уходило 5 дней, автоматон выполнял за ночь. Вместе с тем все понимали, чтобы очистить полностью квартал, ему понадобится не одна неделя. Однако подросток дернул плечами, будто сбрасывая с себя накопившуюся за день усталость, и повернул прочь от огней. Подобно черной пантере, он растворился во тьме, точно его никогда и не существовало. «Джо, видел, куда он пошел?» — один из преследующих толкнул своего напарника. «Нет, ваша непогрешимость». «Его непогрешимость», или попросту проповедник Дома Правды, вытащил меч и кивнул своему помощнику. Драмантий Чад не боялся. Его рука была по-прежнему крепка, движения быстры, а тело натренировано. Не каждого служителя через несколько месяцев работы назначают проповедником, откуда и до 10-го инквизитора его милости архилектора Ферна рукой подать. Стоит лишь дождаться, когда умрет, своей или насильственной смертью, один из ныне здравствующих инквизиторов, а после достойно преподнести себя, а уж это Драмантий Чад умел. Проповедник Дома Правды хорошо сходился с людьми, был красив лицом и ладен телосложением, а после повышения мог позволить себе даже сорить деньгами. Однако недавние новости, дошедшие до Драмантичата, весьма обеспокоили рьяного карьериста. Если смерти тупицы Роя Кина проповедник почти не придал значения, то хладнокровное убийство близкого приятеля Гелта Вирха заставило насторожиться. Запертый в одном из самых безопасных мест, неприступнее была разве что твердыня на Семи Холмах, окруженный верными хускарлами, судьба которых напрямую зависела от жизни господина, Гелт Вирх оказался убит. Зарезан, как паршивая собака, мешающаяся под ногами благородного вельможи. Первым делом Драмантичат усилил охрану в Доме Правды, а потом и в собственном жилище, хотя в последнем проповедник бывал редко. Драмантичат понимал, коли уж убийца добрался до его приятеля в Теоле, то пробраться в комнаты доходного дома на улице Брама Пятого ему не составит особого труда. Ко всему прочему, Драмантичат выставил наблюдателей, которые в один прекрасный день и заметили подростка, чересчур пристально наблюдающего за Домом Правды. К несчастью для проповедника, именно в этот момент большую часть людей забрал его милость архилектор Ферн для важных дел дома. Скорее всего, стремительно дряхлеющий старик, который с каждым годом становился все хуже и почти не показывался на публике, купил мебель для новой резиденции. В главе дома Драмантичат не испытывал ни малейшего уважения, что старательно скрывал даже во время буйных попоек. Уж то-что, а держать язык за зубами проповедник умел. Любое неосторожно оброненное слово могло стоить ему карьеры. Обескровленный весьма некстати свалившимся приказом архилектора, Драмантичат не отказался от своей идеи пройти по следу молодого шпиона, который, в свою очередь, и должен был вывести проповедника на истинных заказчиков. Не мог же мальчишка, у которого еще даже усы расти не начали, провернуть все это сам. Ко всем явным перечисленным достоинствам у Драмантичата имелся один крохотный недостаток — чрезмерная самонадеянность. Проповедник считал себя самым умным не только в окружении служителей, но и некоторых придворных вельмож. К своим годам, несколько раз кардинально сменив сферу деятельности, Драмантичат всегда добивался выдающихся результатов. Меч проповедника, как и язык, разили без всякой жалости. Шутка ли? За последние 5 лет Драмантичат 3 становился лучшим фехтовальщиком конструкта. Поэтому, взвесив все «за» и «против», проповедник Дома Правды вполне закономерно решил, что его собственных сил хватит, чтобы справиться с одним маленьким пройдохой. Червячок сомнения, который появлялся у каждого разумного человека, был компромиссно уничтожен адептом средней руки Бельжо, неплохим бойцом, пусть и неодаренным, который смерть как хотел выслужиться перед целым проповедником. Так, по крайней мере, показалось самому Драмантичату. Именно все эти обстоятельства сейчас завели 2 немолодых, но полных сил и желания разобраться во всем людей на аллею паломников. Могучий Драмантичат и приятный в своей полноте Бельжо, уступающий проповеднику в стати и ловкости, продолжали углубляться в выжженный квартал. Под ногами скрипело и рассыпалось прогоревшее дерево. В затянутом дымкой от тысячи чадящих над городом труб небе изредка мелькали падающие звезды, а в носу свербило от едкой гари. Драмантичат с горечью думал, что сейчас провоняет вся одежда, и ему придется отдать ее прачке на стирку. Неожиданно крохотная вспышка, похожая то ли на отблеск фонаря, то ли на пугливый язык костра мелькнуло через несколько домов. Драмансичат остановился и жестами дал понять Бележо, чтобы тот пошел напрямую, а сам стремглав бросился в обход. По разумению проповедника, даже если адепта заметят и завяжется бой, то Бележо отвлечет с собой преступников, и тогда Драмантичат нанесет удар с тыла. Между тем Бележо пробирался по засыпанной золой дорожке, сжимая рукоять меча вспотевшими от волнения пальцами. Застывшие в немом укоре остовы сгоревших и еще не разобранных домов мрачно взирали на неожиданного вторженца, будто адепт пробудил их от долгого сладкого сна, и теперь приходилось терпеть его, чтобы вновь погрузиться в нескончаемую дрему. А Бележо подходил все ближе к мерцающему огоньку. Теперь стало окончательно понятно, что он пляшет на руинах большого сгоревшего дома. По злой иронии судьбы, тот даже казался целым. Стояли, подпирая оставшиеся стропила подпаленные, но не полностью прогоревшие стены, зияли мрачными зевами проемы окон, лишь куда-то делась дверь. Но в целом дом, несмотря на черную от пожарища раскраску, удивительным образом сохранился. Именно внутри него и горел свет. Адепт, как человек, пусть и небольшого ума, но довольно опытный, сходу определил его источник — свеча. Фонарь защищен от ветра стеклом, и его пламя мерно покачивается, как голос храмовника в заутренню. Огонь же свечи пляшет, как напившаяся вдова, то почти погаснет, то разгорается с новой силой. Бележо бесшумно, как ему казалось, приблизился к проему окна и заглянул внутрь. У грубо сложенного из камней очага стояла свеча, тревожно озаряя остатки жилища. Внимание адепта сразу привлекла склонившаяся рядом крохотная фигура. Бележо безошибочно определил в нем того самого мальчишку, которого они с господином не так давно преследовали. Выдержка отказала адепту. Привыкший к спокойной, немного даже скучной жизни, он не мог унять бешено стучащее сердце. С самого начала Бележо не хотел участвовать в этой прескверной акции. Однако поди да откажи самому проповеднику. Тебя выгонят из дома правды в зашей, как нашкодившего щенка. А служба Бележо нравилась, хлебная, сытая, нехлопотная. Пришлось расстараться, проявляя до тошноты активную инициативность. В конце концов, его непогрешимость действительно поверил в неуемное желание Бележо служить. Еще никогда прежде адепт не действовал так решительно и быстро. Он ворвался в хижину, сходу уверенно нанося удар по парнишке. В его голове даже возникла отговорка для проповедника, по которой этот мальчишка сам бросился на него, а Бележо показалось, что у него в руках кинжал. Нет, лучше нож. Откуда у этого оборванца взяться кинжалу? Решено. Нож. Проповедник же пусть сам ищет потом ветра в поле, а Бележо вновь будет посапывать в резиденции, а не бегать ночью, сломя голову непонятно где. Однако именно в тот момент, когда меч адепта должен был распороть плоть незнакомца, обрекая его на довольно быструю смерть, клинок провалился, будто не нашел конечной цели своего путешествия. А после сам Бележо понял, что вместо худого, но все-таки твердого тела мальчишки меч коснулся чего-то мягкого, похожего на обернутый в одежду мешок с соломой, и в ту же самую секунду слева возник подросток. Он появился из ниоткуда, словно призрак хозяина, прежде жившего в этом доме и умершего при пожаре. Вместе с тем о реальности того самого мальчишки не приходилось размышлять, потому что одним быстрым и четким ударом парнишка свалил Бележо на землю и, надвинувшись сверху, грозно произнес: «Кричи, если хочешь жить». По роду своей деятельности адепту приходилось прислуживать разного рода людям, оттого в нем выработалось безотказное послушание. Бележо искоса глянул на клинок возле своей головы, и в ту же секунду завопил, как величественная Матрона, которую ограбили на рынке, да вдобавок издевательски ущипнули за толстый зад. Призыв о помощи пойманного в ловушку адепта, казалось, разнесся над всей аллеей праведников. Правда, звучал он недолго, всего несколько ударов сердца, после чего ночь снова стала угрюмо молчаливой. Однако тот, для кого этот вопль предназначался, встрепенулся и огромными шагами помчался к цели. Драмантичат считал себя опытным бойцом, которого невозможно застать врасплох. Он не бросился внутрь этого, с позволения сказать, здания, а сначала с осторожностью, присущей каждому умному человеку, беспокоящемуся за свою жизнь, заглянул в черный зев окна. Свеча все еще чадила близ грубого очага, озаряя пространство вокруг крупицами света. Потому Драмантичат безо всяких затруднений увидел лежащего на полу прислужника. Глаза того были прикрыты, однако грудь тяжело и медленно вздымалась, да и крови не было видно. Проповедник осторожно прошел к другому провалу окна, скрипя мелкой золой и прислушиваясь к прочему шуму. Затаился, пытаясь уловить хоть что-то чужеродное, то, чего здесь быть не должно, и разочарованно выдохнул. Ничего. Лишь тихое, с легким посвистыванием дыхание бельжо, Инрод бы его побрал. Разлегся здесь тупое отребье. Драмантичату оставалось надеяться, что его нечаянный помощник в ночном путешествии хоть что-то видел. К тому же сам проповедник запомнил грубые черты лица подростка, словно вырубленные неумелым каменотесом из неподатливой скалы. Завтра он прикажет художнику, который приходил к ним раз в неделю из Дома справедливости, изобразить уродливую физиономию этого преступника. И также будет надеяться на Аншару, что недотепа придет вновь его выслеживать. С этими мыслями Драмантичат вступил внутрь обгоревшей хижины. Настроен он был весьма решительно, поэтому двумя руками схватил бельжо и уже было собрался поднять нерадивого прислужника, как почувствовал неладное. По нервам, натянутым как струны лютни у опытного барда, будто ножом провели. Драмантичат успел выпустить из рук бельжо, одновременно отскакивая в сторону и вынимая из ножен меч. Холодный клинок противника успел лишь обжечь ему бедро, и то не сильно. Порез неглубокий. А вот штаны было жалко, суконные, из шерсти тонкорунных овец с островов Нового Селуна, которые часто путались с Селуном Западным, стоили целое состояние даже по меркам инквизиторов, не говоря уже о проповедниках. И именно порча штанов вселила в Драмантичата невиданную злобу. Ни о какой пощаде теперь не могло идти речи. Одаренный мальчишка, будто по волшебству возникший в этой крохотной хижине, безуспешно наступал на рослого и могучего противника. Проповедник отмечал про себя зачатки техники фехтования, в которой было намешано слишком много стилей, но вместе с тем понимал, что этот недомерок ему не ровня, и, судя по бегающим глазам самого лазутчика, с каждым новым выпадом отмечал это и сам мальчишка. Драмантичат не спеша продолжал отражать не самые сложные выпады, почти закончив изучать противника. Одаренный кеха, судя по тому, как пыжится, с упором на ловкость. Кольцо аншары, отвечающее за ускорение тела, помимо воли хозяина, пару раз вспыхнуло само, защищая проповедника от быстрой атаки. Загорелось и потухло снова, когда опасность миновала. Подобную способность могли одалживать у аншары лишь опытные, одаренные, использовавшие ловкость в бою не одну сотню раз. Еще проповедник обратил внимание на неожиданное появление лазутчика. Тот возник словно из ниоткуда. Это способность тела растворяться в мироздании сущего. Подобным даром Драмантичат с позволения аншары владел вот уже больше 20 лет. Целых 3 кольца венчали его палец. Вряд ли мальчишка достиг подобных высот. Одно или два кольца — его максимум. На стороне лазутчика сыграли темный угол и сгустившаяся тьма. И как бы больно ни оказалось признавать проповеднику очевидное, его самонадеянность и невнимательность. Лет 10 назад Драмантий Чад попросту не угодил бы в такую ловушку. Однако годы сытой жизни, когда судьба баловала своего любимчика и гладила его мягкой рукой по голове, сделали черное дело. Вместе с тем проповедник понимал, что сейчас все находится в его власти. Мальчишке попросту не одолеть опытного одаренного. Вот Драмантий Чад ложным выпадом заставил лазутчика поднять меч, а сам тут же ударил ногой в живот. Малолетний преступник отлетел к стене, как котенок. Проповедник улыбнулся. Это было даже проще, чем он представлял. «Неужели ты думал в одиночку совладать со мной?» — спросил проповедник, подходя к мальчишке. Несчастный и даже не думал сопротивляться. Более того, лазутчик бросил короткий меч ему под ноги, чем немало удивил Драмантий Чада. На что этот недомерок надеется? На сострадание? «Одолеть в бою на мечах трехкратного победителя конклава по фехтованию?» — ответил мальчишка необычно звонким голосом. — Нет, это было бы просто глупо. — Тогда зачем? — искренне удивился Драмантий Чад. — Ответ всему — время, — говорящий неторопливо растягивал слова. В его голосе проповеднику почудился южный акцент. — Оно нужно, чтобы опытный воин растерял хватку. Время позволяет крохотной девочке вырасти и отомстить за смерть отца. И необходимо совсем немного времени, чтобы лунный паралич, который хитрый, пусть и не очень опытный боец, нанес на клинок, растекся по крови его противника. Улыбка сошла с лица Драмантий Чада, как снег с верховья гор по весне. Он со страхом посмотрел на небольшую прореху на своих дорогих штанах, где виднелся легкий порез, и только теперь понял, что голова уже не такая легкая, как прежде. Лунный паралич, который он и сам не раз использовал в пытках, сковывал мышцы лучше любых пут. Проповедник не почувствовал, как пальцы становятся ватными и больше не в силах удержать тяжелый, как вся казна дома правды, меч. Он ощутил запах немытого тела мальчишки, когда тот поднялся и подошел к нему вплотную, и услышал насмешливый голос лазутчика: «Приятных снов, ваша непогрешимость!» Вот только ответить Драмантий Чад уже ничего не смог.